Попрошу документы. Обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею. Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге. — Можете пройти, — вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. — Хотя, должен вам сказать, он не окончил и обратился к дяде Юре. — А вы? — Это со мной, — поспешно сказал Андрей. — В некотором роде представитель части фермеров. — Документы. — Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью. — Без документов не могу. — Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра. — Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек? Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди. — Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан. — Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея. — Господа, назад! Скапливаться запрещено! — То есть, если у меня бумажки какой-то исчериканной нет, — сокрушался дядя Юра, — то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду. — Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась. Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели. — Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь? — Попрошу не скапливаться, а имею приказ арестовывать. — Почему представителя не пропускаешь, а? — Солнце! Солнце, сволочь, когда обратно зажжете? Господа, господа, ну при чем тут я? По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал баллоны приготовить. Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища. Андрей с усилием оттянул на себя дверь, тяжелую, высокую, обитую медью, и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно и стоял резкий, явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали в повалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие. По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение, что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.